По-видимому, второе утверждение более справедливо, хотя на него легко возразить, что способность ионов быть центрами конденсации Вильсон обнаружил еще в 1896 году. Что же мешало ему сразу сделать столь нужное науке предположение? Многое мешало. Я оставляю в стороне даже его собственную медлительность, хотя это непременно следует учитывать. В конце концов, каждый из нас таков, каков он есть, и не стоит человека, имеющего рост 165 сантиметров, упрекать в том, что он недостаточно хорошо играет в баскетбол. Вспомним лучше состояние вопроса. Давало оно повод к подобным смелым попыткам? Вначале, конечно же, нет. Ведь когда Резерфорд открыл альфа и бета-лучи, он не знал сначала, что они из себя представляют. Только в 1909 году он твердо доказал, что альфа-частицы – ионизованный атом гелия. А когда стало ясно окончательно, что атом делим? Примерно в то же время, чуть раньше. Но как же мог Вильсон размышлять об атомных частицах, если их существование еще не было доказано? Естественно, что его первые раздумья на этот счет относятся к тому же времени. Раньше проблема еще не созрела не только для решения, но даже для постановки. Не Вильсон не созрел, проблема. Зато как только он узнал об открытии своего друга Эрнеста, доказавшего существование атомных частиц, не видя их непосредственно, вот с этого момента, мне кажется, Вильсон начинает задумываться над тем, как увидеть то, что никто еще не видел. Это было, конечно, раньше, чем появилась та знаменитая запись. Но он просто не мог записать то, что еще не оформилось окончательно в его сознании. И потом он не знал главного. А удастся ли вообще сфотографировать след частицы, даже если она вызывает конденсацию влаги? Поэтому дальше пошло скучное дело. Поиски новой конструкции камеры, где можно было бы видеть конденсацию и освещать ее как-то, и приладить фотоаппарат. И поскольку Вильсон все делал сам, своими руками, нетрудно представить, сколько на все нужно было времени. Наконец, не выдержал уже сам Чарльз. Больше он просто не мог ждать. И хотя конструкция камеры еще не была доведена до приемлемого состояния, он решил попробовать. А вообще, получится ли хоть что-нибудь? Потом он сам признался, что поначалу мало рассчитывал на успех. И настало утро 18 марта, когда педантичный Вильсон в первый раз, кажется, махнул рукой на свою педантичность и решился поставить опыт на аппаратуре, не доведенной до кондиции. То ли весна на него подействовала, как тогда, в 1895, когда он бросил школу, то ли любопытство подстегивало, но он решился. Набрал в камеру влажный воздух, поставил рядом рентгеновскую трубку, приладил яркую лампу и, будь что будет, начал опыт. В конце дня в дневнике появляется запись. Облака прерывистые, состоящие из множества отдельных клубков. Значит, правда? Значит, можно их видеть, эти невидимки? Он ликует в душе, а рука, годами приученная к осторожности, сама выводит сухую фразу. Не являются ли эти клубки следами лучей? Интересно, а чем они еще могут являться? Я думаю, Вильсон сам уже прекрасно понял, что гряды микрооблаков у него в камере — следы быстрых электронов, рожденных рентгеновским излучением. Но признаться в своем неописуемом восторге по поводу этого события он в тот день не мог. И только спустя много лет, вспоминая 18 марта, произнесет столь необычные для него слова. «Я пришел в неописуемый восторг». А тогда, в 1911, он заставил себя быстро выйти из несвойственного ему состояния и заняться усовершенствованием опыта, сулившего небывалые перспективы. 20 марта 1911 года, 48 часов спустя. Новая запись.